Артем Сластин, первый пользователь, книга 14, глава 1. Все подготовлено к захвату новой станции, мой повелитель. Мы захватили семью диспетчера, и теперь жалкий огрызок плоти готов пустить наши корабли с абордажниками без проведения досмотра. Один из пиратских главарей закончил доклад и уставился преданным взглядом на своего нового предводителя. В отличие от других, находящихся рядом, он на душе ненавидел захватчика, лишившего его главного, власти, но был вынужден имитировать покорность, ожидая момента, когда можно будет свершить месть. И дождался. Недавно на него вышли сородичи стоящего перед ним существа, предложив провернуть совместную операцию. Выдали ему непонятное устройство, пообещав, что при его активации на станцию проникнет отряд бойцов и возьмет в плен проклятого человека. А дальше? Дальше он планировал занять его место, для чего уже подготовил отряд верных головорезов, готовых вступить в бой по команде. Если уж все пиратские главари подчинились появившемуся из ниоткуда разумному, то смогут принять и его верховенство. Вот только его терзали смутные сомнения, что все пройдет гладко, и страх, животный, иррациональный, поселившийся в его душе. Когда он видел, на что способен Чарльз Карлингтон, без тени раздумий жестоко убивавший любого, кто смел сказать ему хоть слово против. Он покосился на лужу крови неподалеку и разделенное пополам тело. Его старый знакомец, с которым они не раз сходились в рукопашной схватке после принятия горячительных напитков, имел глупость что-то вякнуть про недостаток ресурсов и недовольство экипажа, и теперь его тело медленно остывало на палубе. Верхняя часть в одной стороне, нижняя в другой. Нет, он такой ошибки не совершит. Дождется момента и будет тем, кто смеется последним. Король Британии Чарльз Карлингтон, не обращающий ни малейшего внимания на пирата, проводил очередное совещание. Планировал новые патрульные маршруты, выбирая те, что с одной стороны пожирнее, а с другой не имеет влиятельных покровителей. Несмотря на то, что в большом космосе пиратство было очень нераспространено, грабить надо было с умом. Нарвешься на гигантскую корпорацию, и она, мстя за свою честь, сотрет новосоздаваемое государство в порошок, не пожалев на это кредитов. Он засел как паук, филигранно используя все, чему обучался за всю свою жизнь. Подкуп, манипуляцию, шантаж, похищение. В ход шли самые грязные методы, и надо признать, это давало результаты, отчего многие пираты меняли свое изначально отрицательное мнение. Ведь они получали главное — богатую добычу, часть которой, конечно, приходилось отдавать, и липкий страх жертв, согласных на все, лишь бы их оставили в живых. «Достаточно», — прервал он очередного пирата, взмахнув рукой. «Сегодня у нас есть еще одно дело. Среди нас завелся предатель — крыса». Его взгляд устремился на разумного прямоходящего, ведущего свой род от этих животных, и того пробила дрожь от страха. Знакомый, леденящий душу звук разрезал тишину. Из костяшек кулаков Чарльза плавно выдвинулись клинки. Острый, холодный и мертвенно-голубой металл, блестящий под тусклым светом ламп станции. Одно их появление заставило Гракса, толстокожего крысолюда-молгасарца, непроизвольно поджать хвост, почувствовав ледяное прикосновение страха прямо в спинном мозгу. «Скажи мне, тварь!» Подошел человек поближе. Но крысолют уже не слушал его, спешно нашаривая в кармане полученное устройство и безудержно тыкая по его кнопкам. Неизвестно, что хотел узнать у него британец, потому что в один момент устройство сработало прямо в кармане, развернув выходной портал. Прямоходящую крысу, не удосужившуюся изучить прилагающуюся памятку по правильной активации, располовинило на две части, и дымящееся мясо рухнуло на палубу, возле его такого же мертвого друга. Только один был разделен по горизонтали, а другой по вертикали. Правда, всем присутствующим было не до этого. Из портала, искрящегося нестабильной энергией, хлынул поток прохладного воздуха с привкусом пыли. Карлингтон моментально оценил обстановку и сделал прыжок назад. Возле его головы просвистел удар мощной когтистой лапы. В стане пиратов оказался еще один предатель, посчитавший, что вот он, его шанс. Только имплантированные бомбы, считавшие резко возросшие показатели гормонов в теле рептилоида, всегда были начеку, и сработал механизм самоликвидации. Тело пирата взорвалось изнутри с чудовищным хлюпающим звуком. Рептилоид буквально распустился, как цветок. Ребра с кулачками висящих мышц, куски костей, ошметки мяса разлетелись по округе. Кусок позвоночника, облепленный дымящимися внутренностями, просвистел мимо уха одного из пиратов, и того вырвало прямо на соседа. Пока все смотрели на взрыв и разлетающиеся ошметки, портал выпустил первую порцию бойцов. Люди учли прошлую стычку с британцем и вооружены были соответственно. Огнестрельное оружие с экспансивными патронами, вырывающее целые куски плоти и затрудняющее работу регенерации, экзоскелеты, усиливающие организм, и навыки, преимущественно замораживающие и охлаждающие. Все-таки их целью был захват, а не ликвидация. Выпустив последнего бойца, одноразовый портал схлопнулся, оставив лишь оплавленную, дымящуюся дыру в полу. Редчайший артефакт, добытый в портале, который не пожалели лишь бы достать безумное животное, вдобавок обладающее ценной информацией. Не церемонясь и не ведя никаких переговоров, люди открыли огонь. Дробовики, автоматы, шквальный огонь моментально превратил конечности британца в изрешеченные тряпки, чутом держащиеся на костях. Бурная регенерация тут же взялась за дело, прямо на глазах восстанавливая повреждения. Но в место, где находился Чарльз, полетели первые навыки. Волны холода, ледяные сосульки, глыбы льда и даже обычная вода, в полете застывающая и превращающаяся в снежную бурю. Один из бойцов перекинул ремень дробовика на плечо и, падая на колени, ударил руками в пол. От него к человеку поползла ледяная корка, превращая залитый водой пол в крепчайший ледяной панцирь. Субъективное время для Карлингтона растянулось. Он спешно начал обдумывать, что можно сделать. Инвентарь временно недоступен, регенерация замедлена. Ситуацию спасли оставшиеся главари пиратов. Они, обезумев от страха и ярости, осознающие, что если британцы захватят, им придет конец, набросились на отряд людей. Еще и подготовленный красолюдом отряд ворвался внутрь, выбрав своей целью спецназовцев. Его командир сохранил верность британцу, сдал своего хозяина, и если бы не неучтенный фактор в виде портала, крысолюда бы сейчас весьма жестко и показательно предавали казни. Восьмирукий инопланетянин, покрытый бородавчатой кожей, взревел и бросился на ближайшего спецназовца. Получил тройной заряд дроби в грудь, пробивший ее насквозь, неверяще уставился на своего убийцу и, протягивая все свои конечности, попытался забрать его с собой в ад. Но человек попытку не оценил, и прилетевшая от него волна холода превратила противника в ледяную статую, рухнувшую и разбившуюся на куски. Рослый антропоморфный насекомый с хитиновым панцирем цвета запекшейся крови вонзил свои копьевидные передние конечности в броню другого бойца. Человека оттолкнуло назад на пару шагов, но броня выдержала удар. Стоящий рядом спецназовец пришел на помощь и выстрелом из дробовика лишил нападавшего половину его хитиновой головы, которая исчезла в облаке брызг желтой лимфы. Кровь. Крови было море. Липкая, разноцветная, пузырящаяся от взрывов гранат, которые люди, не жалея, раскидывали повсюду, и тут же замерзающая от ледяных навыков. Кишки, оторванные конечности, куски плоти — все это валялось на полу, висело на стенах и потолке, превращая помещение в филиал преисподней. Воздух гудел от жуткой смеси звуков, воплей боли, выстрелов оружия и взрывов. А Чарльз Карлингтон лежал замороженный в ледяной панцирь в самом эпицентре этого ада, внимательно отслеживая происходящее и не обращая внимания на свои жуткие раны. Он смотрел, как работают экзоскелеты людей, все больше восхищаясь задумкой. Потрясающая скорость, сила и защита. Земляне показали отличный козырь, он это учтет. В последнего оставшегося в живых пирата прилетело сразу несколько навыков и выстрелов, проделавших в нем несовместимые жизнью отверстия. Пришедший через портал отряд не понес ни единой потери, захватив при этом целую пиратскую станцию и покрошив под сотню врагов. Тщательно контролируя окружение и не упуская из-под прицела бездвижное тело британца, они начали подходить ближе. Командир группы активировал коммуникатор. «База, докладываю. Птичка в клетке. Повторяю, птичка в клетке. Запрашиваю эвакуацию». Пока отряд ждал прибытия корабля, часть бойцов с профессиональным, безэмоциональным любопытством осматривала кровавый каток из ошметков тел, льда и внутренностей, появившийся на металлическом полу станции, а у Чарльза тем временем внутри заледеневшего кокона шли активные регенерационные процессы. Тело разогревалось, часть льда таяла, вода сочилась сквозь трещины в ледяном панцире, смешиваясь с кровью и лимфой. Но этого не было видно под кровавой мешаниной. И в одну секунду он, наконец, получил возможность шевельнуться. Немного, меньше, чем на миллиметр, но этого хватило. В руках активировались клинки, выдвинулись и разбили толстую корку льда. Он дернулся всем телом, судорожно, как потоком высокого напряжения. Еще рывок, адская боль пронзила каждую клетку тела. Но он добился своего, освободившись от оков. Тело все еще напоминало изодранный кусок мяса, частично примороженный к полу. Но уже, по крайней мере, функционировало, позволяя двигаться, а к боли он привык. Все происходило за доли секунды. Видимые раны стягивались с мерзким влажным хлюпанием, обнажая розовую пульсирующую плоть, схватывающуюся друг с другом белесыми жгутиками. Выпрямлялись сломанные пальцы, обнаженные ребра скрывались под нарастающими волокнами мышц. Но и люди были готовы. В элитный отряд отбирали бойцов с феноменальной скоростью реакции. Слишком уж опасную дичь им предстояло поймать. Несколько новых очередей, и хваленная регенерация снова спасовала. Вот в чем обвинить группу захвата в недостатке патронов или недостатке энергии на навыки было сложно. Правда, им это не помогло. Снова падая на пол станции, понимая, что проигрывает, Чарльз раскусил пломбу в зубе, и всю станцию затопила ослепительная вспышка. Супермощный взрыв испарил все в радиусе 100 метров, оставив от станции жалкие огрызки, медленно вращающиеся в космосе. Сам британец пришел в себя на другой станции, где предварительно оставил и часть своего тела, и коммуникатор. Привыкший рассчитывать действия на множество ходов вперед, он допускал, что подавление мятежа может обернуться нюансами. Правда, появление землян стало для него неожиданностью. А значит, стоило задуматься о том, что необходимо форсировать свои усилия по созданию империи. Империи такой силы и мощи, чтобы любой враг сотни раз подумал, прежде чем решиться напасть на бессмертного регенерата, обладающего властью, кредитами, влиянием и, главное, личной силой. Принимай группу. Раз уж я принял решение, ему необходимо было следовать. Риса, конечно, наговорила мне страстей про хтонический ужас галактики, пожирающий миры. Но это ничего не меняло. Альтернативой для меня было уничтожение просто неисчислимого количества существ, разумных и не очень. А на это я пойти не мог, тогда как охота на нечто, явно агрессивное и противостоящее абсолютному большинству живых, вполне соответствовала моим моральным принципам. Ну, нападет Рой, и что? Чем там меня стращали? Космическими охотниками? Нарежу их на кусочки лазером. Волны монстров? Тоже не проблема. А скорее шанс для меня. Уже имеющиеся у меня навыки специально заточены на массовое истребление враждебных существ. Та же молния, влить в нее побольше силы, и органическим созданием не поздоровится, будет перескакивать с цели на цель. Летающие планеты тоже справлюсь, на моем счету уже есть одна. Но если появится что-то вообще непонятное, то всегда можно на время свалить в портал, обдумать возникшую проблему и найти путь ее решения. Благо, у меня сейчас есть свободные очки навыков, которые можно активно тратить на создание ультимативных навыков. Я ведь еще не углублялся в проблематику создания действительно разрушительных способностей. В принципе, в конструкторе, с грамотным подходом, можно и ядерную бомбу создать, и даже черную дыру. Теоретических знаний конкретно сейчас у меня не хватает. Но я накачал такое количество учебников по физике и различных докторских диссертаций, что при необходимости, если прижмет, изучу. И что-нибудь на коленке соображу. Хотя, буду честен, я уже начал часть из них читать, подмечая интересные для себя эффекты. В основном, конечно, несущие разрушительную силу. Так, ладно. Какой план? Риса приняла предложение в группу. Я с удивлением заметил еще одно обновление системы. Теперь ее иконка отображалась в навигаторе, который можно было навести как мини-карту, транслируемую фоном прямо на сетчатку. Мир все сильнее становился похож на компьютерную игру. Такими темпами скоро действительно появится полоска жизни и энергии, и отличать реальность от виртуальности станет физически невозможно. Мотнул головой и перевел взгляд на девушку. Все просто. Один раз я уже уничтожил нечто подобное. распечатал два десятка истребителей, разогнал их до максимальной скорости, перед этим синхронизировав до долей секунды, и случился самый настоящий катаклизм. Девушка, слушающая мой рассказ с последствиями, все сильнее и сильнее хмурила брови. В момент, когда я дошел до того, что из недр планеты в космос вырвалась струя раскаленной плазмы, она решительно отмахнулась рукой. «Нет, это полный бред. Антинаучно. Это просто не могло произойти». Я вопросительно поднял бровь, уставившись на нее. «Хочешь сказать, что мне все это привиделось? И 50 уровней тоже появились из ниоткуда?» Хотя этот аргумент ей нечем было крыть, она попробовала воззвать к логике. «Ну сам подумай. Целая планета, на которой в процессе формирования происходили чудовищные по своей силе катастрофы. То возьми даже движение тектонических плит, сталкивающихся между собой. Там такая невероятная кинетическая энергия удара от столкновения материков, и ничего, планеты не раскалываются. А тут всего лишь 20 истребителей, пусть и разогнанных до скорости в 1/6 световой. Это еще повезло, что у них аномально мощные щиты. До сих пор, кстати, не представляю, где эти варвары достали таких малышек». Она махнула головой, подразумевая общий технологический уровень Таркао, на который начали плеваться уже даже наши инженеры, адаптирующие их изобретения под нашу науку. По факту, мой бывший звездолет, который мы летали улучшить на огромный транспортно-ремонтный хаб, был вполне способен в одиночку разобраться с целым крейсером ящеров. Оказалось, что они были довольно примитивной по общим меркам расой, не уничтожили которых только в силу отдаленности от основных звездных путей, и потому что они не лезли к действительно сильным противникам, отыгрываясь на слаборазвитых или вообще неразвитых расах. «Так вот», — продолжила девушка, — «по всем расчетам, максимум, чего можно было бы добиться, это небольшого кратера». Я задумался и, в принципе, нашел в ее словах истину. Взять даже знаковое событие на Земле — падение суперметеорита в Мексиканский залив. Вернее, тогда там была поверхность. Залив образовался уже после. Его падение 66 миллионов лет назад вызвало массовое вымирание видов, уничтожив до 75% флоры и фауны планеты. А ведь его характеристики были гораздо внушительней, чем у моих истребителей. Около 10 километров в диаметре, каменюка размером с Эверест, с массой в 1,5 квадриллиона килограмм и с расчетной скоростью входа в атмосферу в 25 километров в секунду. Это было как 10 миллиардов атомных бомб одновременно. Его последствия были чудовищные. Мгновенное выпаривание воды и земной поверхности в месте удара, образовавшие воронку глубиной в 20 километров, мега-цунами высотой в 1,5 километра, пылевые завесы, глобальное похолодание и кислотные дожди. Но даже это не уничтожило планету. «И здесь что-то не сходится!» Тем временем разорялась Риса. «Да, такой тип оружия неоднократно прорабатывался самыми разными разумными. Берешь на буксир несколько десятков таких астероидов, тщательно высчитываешь траекторию, разгоняешь и потом наслаждаешься зрелищем. Такие испытания проводились. Но там тоже просто неимоверные сложности. Разный рельеф у всех астероидов приводит к тому, что попасть им в планету еще теоретически возможно, пусть и учтя все гравитационные возмущения. А вот ударить в одно и то же место уже в миллионы раз сложнее. Ну и что? Можно же потратить просто несколько дней, раз за разом бомбардируя цель. Ага. И огромное количество ресурсов. Скептически возразила она. Но даже в этом случае для полного разрушения планеты наподобие твоей понадобилось бы в районе 2000 огромных метеоритов, бьющих в одну и ту же точку. Вдобавок необходимо преодолеть ее гравитационную связность, удерживающую вокруг ядра. А если взять астероид побольше, 100 километров в диаметре, тогда хватит и одного. Все же нашелся я с решением проблемы. И как ты будешь буксировать такую махину? Как разгонять? Как контролировать вращение, расчет траектории и воздействие гравитационных сил других объектов в системе? Поэтому это направление признано бесперспективным. Опять же, пока ты будешь искать такие астероиды в системе, враги не будут бездействовать, атакуя как твои буксиры, так и материнские планеты. И в итоге приходим к тому, что схема разрушения планет путем бомбардировки метеоритами имеет смысл только в том случае, если население не имеет способности сопротивляться. А раз оно не сопротивляется, то зачем уничтожать планету? Проще ее ассимилировать или захватить. А спящие осколки роя? Та же ситуация. С одного удара не разрушишь. Потом он активируется, и прилетевшие охотники покажут всю глубину заблуждения. Меня чертовски интересовало, кто такие охотники. Но информация была засекречена и ходила только в виде слухов, что это нечто ужасное, чему мало кто способен сопротивляться. Если они такие сильные, то почему еще не захватили всю галактику? Потому что против них есть оружие, и оно даже применялось несколько раз. В обозримой истории было зафиксировано несколько случаев уничтожения целых звездных систем, причем не только захваченных Роем. Правда, доступ к нему имеется только у эльфов. Я поморщился, вспоминая, что мне рассказывали об ушастом ублюдке. Почти все беды произошли из-за него. Он предоставил ящерам технологии порталов и подземных баз, позволивших уничтожить сотни миллионов человек. Если он когда-нибудь попадется мне, его смерть не будет легкой. Опять эльфы. Что им спокойно-то не живется? Вечно суют свои уши во все щели. Не обращая внимания на мою ремарку, Рис развела руки в стороны. Так что дело 100% было в чем-то другом. Вспоминая, что вообще тогда происходило. Может, топливо? Вспомнил я, что вес до 50 тонн добивал топливными элементами со станции Вальхалла. Может, дело в этом? Распечатал у себя в руках увесистый цилиндр и протянул Рисе. Та многозначительно хмыкнула, но приняла и стала осматривать со всех сторон. «Ты, наверное, слышал мою, скажем так, лекцию о том, что в обычных звездолетах в качестве топлива выступает дейтериевая плазма, удерживаемая и разгоняемая комбинированным магнитным и гравитационным полем внутри ускорительного канала. Так вот, большие станции таким образом не разогнать. Слишком массивные и инерционные объекты, и на них используется уже другой вид топлива. Стандартный энергетический блок на основе феррогеля, обогащенного микроволокнами триллиума. В нем происходит каталитическое разрушение молекулярных связей с высвобождением высокоэнергетической плазмы. Вот только никто не пробовал разгонять огромные объемы очень дорогих топливных элементов до скорости в 50 тысяч километров в секунду. Ты знаешь, сколько миллиардов кредитов ты таким образом сжег? Я скептически пожал плечами. Мне это все равно практически ничего не стоило. Я потратил пару дней на печать, энергия восстановилась, так что вопрос был скорее риторическим. Ну, жёг и жёг. Зато, кажется, изобрел нечто убойное. Триллевые микроволокна и феррогель. Задумчиво произнесла Риса. Мне кажется, дело в этом. Подожди минутку, проверю расчеты. Девушка активировала бортовой компьютер, начав вбивать туда данные. По информации, поступающей из составленных тобой датчиков, по крайней мере, пока они не сгорели, там выделялись миллионы градусов за доли секунды. Получается, кинетическая энергия превратилась в тепловую почти без потерь. Истребители при столкновении преобразовались в плазменный комок, на который сверху прилетал еще один взрыв, давая возможность расширения только в одном направлении, создавая эффект кумулятивной плазменной струи. Получилось нечто вроде цепной реакции. По сути, это создало стоячий ударный пакет сверхплотной энергии. Я внимательно взглянул на девушку. Ладно, принимаем за рабочую гипотезу. Пусть плазма, но откуда столько энергии? Она пожала плечами. Может, мы упускаем квантовый эффект? Феррогели триллий под давлением ведут себя странно. Существуют эффекты на субатомном уровне, вроде вакуумного флуктуационного взрыва. Что-то вроде резонанса электронных оболочек? Вспомнил я недавно прочитанные книги. Зародыш плазмы — это заряженный конденсатор. При ударе он мгновенно разряжается, выстреливая потоки частиц. Если бы в топливном блоке были тяжелые ядра, они могли бы дать гамма-импульс. Там как раз триллевые микроволокна, напомнила она. Это тяжелый элемент. Возможно, при ударе запустилась ядерная реакция. Я увлекся нитью ее рассуждений, чувствуя, что вполне могу проследить их. Все же развитый интеллект давал ощутимые преимущества. Раньше одни даже мысли о таких сложных материях заставили бы болеть голову, а сейчас ничего, нормально. Мне даже, в принципе, было все понятно. Потерев подбородок, я продолжил. Нет, тут должно быть что-то еще. Может, дело в магнитном поле? Я вновь посмотрел на смоделированную голограмму. На фоне взрыва вырисовывались едва заметные причудливые поля индукции. Феррогель ведь содержит мельчайшие магнитные частицы. При ударе инерция могла превратить его в микроскопическую магнитодинамическую бомбу. Энергия поля могла нарастать практически без торможения. «Магнитострикционный резонанс?» — подхватила Риса, уловив мою идею. Магнитные поля быстро коллапсировали, создавая плазменную волну. А если добавить к ней эффект движущихся одновременных полей, уже получается что-то похожее. Я медленно кивнул в такт ее словам, а затем перехватил, подытожив. Значит, пока получается так. При таком разгоне электромагнитная энергия выросла экспоненциально. Каждый истребитель стал похож на сверхконденсатор, выбрасывающий всю энергию в момент удара. Так как их было много, то задействовался принцип многоступенчатого взрыва. Первый этап — кинетическая энергия удара, при котором материя превращалась в плазму. Второй этап — магнитная компрессия и резкий рост энергии. Третий — волна выходит наружу, как сверхсветовая ударная волна. Риса нахмурилась. Звучит как научная фантастика, но других объяснений я не вижу. С другой стороны, это действительно может послужить оружием против Роя. Девушка встала, бросила еще один взгляд на расчеты и перевела его на меня. «Ладно, я в деле. Давай надерем ему задницу».